Глава вторая. Настоящие мыши. Вы когда-нибудь мечтали об идеально ровной, словно фарфоровой коже, без единого недостатка? Поосторожней с такими мечтами, потому что я получила. И белоснежное личико, и несмываемый румянец на щеках, и задорно вздернутый носик, которым можно было пробить стену, настолько он твердый был. И глаза огромные, с длинными ресницами, веки на которых немного заедало при повороте головы. Не такой я куколкой в свое время хотела стать. Ой, не такой. Захотелось сесть на столешницу и заплакать. Быть не может, чтобы из успешной деловой женщины я превратилась в просто игрушку. Наверняка есть какой-то способ вернуть все обратно. Если это не сон, то должна же быть причина произошедшему. Может, это шизофрения или же помешательство? А может, какой-то препарат, давший такую странную побочку? Нужны только люди и хорошие специалисты. Вот вернутся работники с утра, и тогда я... Правда, долго строить планы освобождения у меня не получилось, потому что стоило повернуть голову в бок, как я увидела огромную жирную мышь, сидящую на столе. Она была не милым грызуном, которого можно убить тапком. Нет. Это был мохнатый гигант, практически с меня ростом. От испуга я взвизгнула, попятилась, запуталась в длинной юбке и с воплем рухнула вниз со стола. Прямо на пол, словно с крыши десятиэтажки. С громким бряцанием голова встретилась с полом, шею вывернула под неестественным углом, а ноги упали сверху на голову, неприлично задрав платье и выставив мой зад на всеобщее обозрение. Какое-то время я молча лежала, все ожидая того момента, как душа отойдет в мир мертвых, а потом аккуратно опустила по одной ноге с головы, с удивлением отмечая, что буквально сложенное и переломанное тело прекрасно меня слушается. Да и больно не было. Я осторожно села, расправила юбку и с опаской покрутила всеми частями тела. Особенно правой рукой, которая была вывернута в локте и в обратную сторону. И все двигалось. Пораженно задрав голову, успела лишь увидеть мелькнувшую на столе мохнатую тень. «Мыши! Мыши в моем ателье! Это же кошмар! Как мне сказать работникам, чтобы они срочно изловили эту тварь, если я сама теперь кукла? И еще большой вопрос, поймут ли они мои речи, или я для них буду бессловесной игрушкой?» Я даже не знала, что страшнее. То, что я сама в странном состоянии, или то, что в моем ателье мыши. Ведь они могут попортить платье, погрызть кукол, попасться на глаза клиентам, и тогда... Тогда моя жизнь будет кончена. Репутация ателье рухнет на дно, и я ни в жизнь не оплачу дорогостоящее лечение, которое наверняка мне понадобится. Аккуратно встав на мягком ворсе ковра, который мне оказался по самое колено, я огляделась. И куда теперь? Мне никуда не нужно в обличии куклы, но и стоять просто на месте глупо. Потому что на горизонте не видно волшебника в голубом вертолете, готового меня расколдовать и подарить эскимо. Поэтому нужно самой найти выход. Я решила выйти из кабинета в общий зал мастерской. Вдруг выход из сложившейся ситуации ждет меня там. Перелезая через кое-где свалявшиеся нити ковра и придерживая длинную юбку практически у собственной шеи, я медленно, но верно продвигалась вперед, к своей цели. Коей была чуть приоткрытая дверь. Слава тебе, Господи, потому что если бы она была закрыта, можно было бы считать, что меня заживо похоронили в этом кабинете. Маловероятно, что работники ателье без нужды будут в него заходить. А я сама своими маленькими ручками ни в жизнь бы не открыла тяжелую деревянную дверь. Да еще и при наличии стандартного замка, ведь для этого нужно повернуть ручку. Уже подходя ближе, я снова услышала многоголосый писк, а еще звон металла, словно кто-то лупил длинной кочергой об решетку камина. В мастерской. Нет, сначала я ничего не заметила, потому что была немного дезориентирована огромностью помещения и тем, насколько увиденное с моего ракурса не совпадает с воспоминаниями. Но потом, там, у витрины, где стояли мои драгоценные куклы с выставочными платьями, я увидела настоящую кровавую войну. Щелкунчик, этот милый деревянный солдатик, словно мясник, кромсал тонкой длинной саблей наступающих на него со всех сторон мышей. Мыши пищали, давили друг друга, бросали своих сородичей прямо на лезвие, в то время как другие впивались зубами в деревянное тело, безжалостно выгрызая из него щепки. Я бы совершенно неблагородно убежала и спряталась обратно в своем милом кабинете, еще бы и дверь за собой прикрыла, если бы сбоку от меня не мелькнул мышиный хвост. За пару секунд, успев увидеть приближающуюся опасность, я инстинктивно пригнулась, и грозное мохнатое тело противника пролетело мимо. Та самая мышь, что напугала меня в кабинете, шмякнулась об пол, резво развернулась и снова пошла в атаку. Я испуганно взвизгнула и, держа оборки пышной юбки прямо перед собой, бросилась на утек. Всегда боялась мышей, а теперь, когда зверь с меня ростом и может запросто откусить голову, кажется, мой страх перерос в самую настоящую фобию. С визгом убегая от несущейся за мной мыши, я не сразу заметила, что она гонит меня как раз к месту побоища. А когда осознала, что еще чуть-чуть и вместо одной мыши меня будут хотеть сожрать сразу 5 или 6, мимо меня со свистом пролетела окровавленная голова одного из соперников принца. «Господи!» — с таким криком я влетела в мохнатую толпу и, распихав всех, на скорости вскочила на руки опешившему деревянному мужику. «Это еще что за напасть?» — прорычал оживший солдатик, в то время как я, споро работая коленями и локтями, перелезла через его плечо и рухнула на пол за спиной. «Мыши!» — громко стуча зубами от страха, указала я пальцем на наших офигевших от такой наглости оппонентов. Они даже драться ненадолго перестали, смотря на меня, словно на слона в посудной лавке. «Там мыши! Настоящие! Сделай что-нибудь!» Последние слова я прокричала на ультразвуке, справедливо надеясь, что кому-кому, а деревянному мужику точно должно быть известно, как сделать так, чтобы все мыши исчезли, а меня не сожрали заживо. Мохнатые противники снова пошли в атаку, а окровавленный деревянный мужик с лицом Франкенштейна повернулся ко мне и прорычал, злобно вращая синими глазами в разные стороны. «Не высовывайся, девка!» Я мелко-мелко закивала и постаралась залезть под найденный рядом таз. Точнее, это была деревянная ванна, которая стояла до этого на витрине в составе огромного и очень дорогого кукольного домика, который сейчас, при беглом взгляде, уже был безнадежно разрушен. Ванна оказалась тяжелой, практически неподъемной, но паника и единоразовый удар когтями по моему платью придали мне столько сил, что я резво залезла внутрь, оставив Щелкунчика разбираться с неприятелями самостоятельно. Он там, наверное, привычный, вон как саблей активно машет, а мне моя голова на плечах еще пригодится. От страха и истерии, накатившей на меня в замкнутом темном пространстве, захотелось вывалить на пол содержимое моего желудка, несмотря на то, что я была, собственно, куклой, и мне подобные желания даже свойственны быть не должны. Остановило лишь осознание, что проветрить свое убежище не получится. Так что пришлось подогнуть под себя непослушные и бряцающие друг об друга ноги и закусить зубами подол платья, чтобы не выть от страха и не привлекать к себе внимания. Что там делал деревянный мужик, не знаю, но только когда все стихло, я все равно не стремилась вылезать. А когда послышался стук по поверхности ванны, и вовсе вздрогнула всем телом. «Эй, ты, девка!» — хриплым усталым голосом позвал мой спаситель. «Вылезай, все уже кончено!» «А ты кто?» — собственный голос казался самым настоящим мышиным писком. «Как мне узнать, что это не мышь говорящая?» Некоторое время снаружи было тихо, а потом под мой испуганный вопль край ванны приподнялся, и в него заглянуло круглое деревянное лицо солдатика. «Выходи, — говорю!» Сурово сдвинув черные, как смоль, брови с разбрызганной по ним кровью, проговорил он. «Я не собираюсь ждать тебя всю ночь». Я послушно полезла на четвереньках наружу, молясь о том, чтобы не увидеть место побоища. Но, к несчастью, именно оно и бросилось мне в глаза сразу, как только я вылезла на свет Божий. «Убери! Убери!» — запричитала я, прячась за спину деревянного защитника. «Куда я тебе их уберу?» — удивился он, приподнимая над землей отрубленную голову противника за длинный белый ус. «Пусть хозяин этого места и убирает». Я благоразумно не стала говорить, что хозяйка этого места, по крайней мере при отсутствии владельца, это я. Вместо этого, схватив единственное живое существо за руку, повела сопротивляющегося мужика обратно в кабинет. Подальше от кровавого побоища. Подальше от отрубленных голов. «Почему ты живой?» — без предисловий начала сыпать претензиями. «Почему я живая?» «Нет, не так. Я не кукла. Как мне вернуться обратно?» Я показала наверх, намекая на мой высокий рост и человеческое происхождение. «Я не такая, как ты. Я не хочу здесь оставаться. Верни меня обратно». «Как я тебя верну?» — удивился он. «Если бы я мог, я бы тоже не был куклой». «Ты тоже человек?» — обрадовалась я. «Отлично. Если передо мной представитель моего мира, то вместе мы быстро что-нибудь придумаем. По-другому и быть не могло». «Естественно», — он выпятил вперед деревянную грудь в мундире. «Я Теодор, наследный принц Конфетии». «Чего, принц?» — не расслышала я. Деревянный мужик закатил круглые шары глаз под череп. «Конфетии! Это моя страна! Злой мышиный король захватил ее, и теперь все подданные превращены в кукол, а я самый красивый из всех. А получил тело этого уродца». «Ага», — проговорила я, понимая, что разговариваю с каким-то местным сумасшедшим. Еще и маньяком к тому же. Вон как мышей в капусту покрошил. «А не знаешь, принц, как мне человеком стать?» Он зло усмехнулся. «Ты думаешь, девчонка, если бы я это знал, то стал бы разгуливать по улицам в образе деревянного солдата, грызущего орехи?» Я не знаю. Наверное, нет». «Конечно, не стал». «А что делать тогда?» Я совсем расстроилась. Не знаю, что я ожидала услышать, но точно хоть какой-нибудь призыв к действию. Мне сейчас подошел бы любой, даже самый дикий и сказочный вариант решения проблемы, чем совсем никакого. Потому что стоит на секунду остановиться и начать думать над своим положением, как душу начинает одолевать паника. «Меня выгнали из собственного дворца, закинули в этот серый мрачный мир», — тем временем продолжал разглагольствовать окровавленный мужик. «Вместо положенного мне статуса мне пришлось больше 2 лет провести в виде бессловесной игрушки, которую все трогают, хватают, выкидывают. Я валялся в куче хлама под дождем, гнил на старом пыльном чердаке. У меня краска с лица слезла так, что я практически ничего не видел. И только сегодня я наконец-то ожил. Думаю, это великое волшебство. Высшая справедливость решила наконец-то поставить все на свои места и вернуть то, что принадлежит мне по праву». Я рассеянно кивнула и заметила. «А я только сегодня стала такой и совершенно ни на что не претендую, кроме как на возвращение в собственное человеческое тело». «Сегодня?» — подозрительно осведомился он. Я растерянно развела руки в стороны. «Что есть, то есть». Лоснящееся от лака по дереву лицо осветилось торжествующей улыбкой. «Значит, это все из-за тебя. Ты ключ от всех моих проблем и поможешь мне спасти мою страну». Он схватил меня за руку и бесцеремонно потащил за собой, так же, как недавно я его. «Стой, подожди!» — запаниковала я, все дальше и дальше удаляясь от своего рабочего стола. «Куда? Я не хочу!» «Не переживай», — ответило мне деревянное окровавленное страшилище. «Если все выгорит, то я в знак признательности на тебе женюсь. На лицо ты довольно миленькая». «Что?»